Глава 210. Епископ, одержавший победу смирением. Рассказ одного из отцев. Два епископа, жившие недалеко один от другого, поссорились между собою. Один из них был богат, а другой был весьма смиренный человек. Богатый искал случая повредить другому. Тот узнал об этом и сказал своему клиру: «Мы победим его благодатью Христа. Он хорошо знал, как ему поступить». «Кто же может, владыка, устоять против него?» — возразил клир. «Подождите и сами увидите». Епископ стал выжидать благоприятного случая. И вот, когда его собрат отправлял торжество в честь святых мучеников, он, взяв свой клир, повелел: «Следуй за мною, и мы одержим победу». «Что такое он намерен сделать?» — рассуждали между собою клирики. Епископ отправился на праздник. И вот, когда другой шел, совершая всенародные молебствия, он, лишь только шествие приблизилось, бросается к ногам собрата вместе со всем своим клиром со словами: «Прости нас, владыко, мы рабы твои». Тот, пораженный этим поступком, умилившись в душе, по действию благодати Божией, изменивший настроение сердца его, сам объемлет ноги собрата и говорит: «Ты мой владыка и отец». И с того времени установилась между ними великая любовь. И сказал смиренный епископ своему клиру: «Не говорил ли я вам, что мы победим благодатью Христа? И вы поступайте так же, когда возымеете что-либо друг против друга, и всегда победите». Вот другое изречение старца: «Смиренный превосходит самого царя славою, потому что царя славит только в лицо, а смиренного и в глаза, и за глаза». Все хвалят и ублажают.